Спустя год после моей встречи с Каратаевым случилось мне заехать в Москву. Раз как-то перед обедом зашел я в кофейную, находящуюся за охотным рядом, оригинальную московскую кофейную. В бильярдной сквозь волны дыма мелькали раскрасневшиеся лица, усы, хохлы, старомодные венгерки и новейшие святославки. Худые старички в скромных сюртуках читали русские газеты. Прислуга резво мелькала с подносами, мягко ступая по зеленым коврикам. Купцы с мучительным напряжением пили чай. Вдруг из бильярдной вышел человек, несколько растрепанный и не совсем твердый на ногах. Он положил руки в карманы, опустил голову и бессмысленно посмотрел кругом. «Ба, ба, ба, Петр Петрович, как поживаете?» Петр Петрович чуть не бросился ко мне на шею и потащил меня, слегка качаясь, в маленькую особенную комнату. «Вот здесь», — говорил он, заботливо усаживая меня в кресло, — «здесь вам будет хорошо. Человек пива, нет, то есть шампанского». «Ну, признаюсь, не ожидал, не ожидал. Давно ли, надолго ли? Вот привел Бог, как говорится, того». «Да, помните?» «Как не помнить, как не помнить?» — торопливо перервал он меня. «Дело прошлое, дело прошлое». «Ну, что вы здесь поделываете, любезный Петр Петрович?» «Живу, как изволите видеть. Здесь житье хорошее, народ здесь радушный. Здесь я успокоился». И он вздохнул и поднял глаза к небу. «Служите?» «Нет, еще не служу. А думаю, скоро определиться». «Да что служба? Люди, вот главное. С какими я здесь людьми познакомился?» Мальчик вошел с бутылкой шампанского на черном подносе. «Вот и это хороший человек. Не правда ли, Вася, ты хороший человек? На твое здоровье!» Мальчик постоял, прилично тряхнул головкой, улыбнулся и вышел. «Да, хорошие здесь люди», — продолжал Петр Петрович, — «с чувством, с душой. Хотите, я вас познакомлю? Такие славные ребята, они все вам будут рады, я скажу. Бобров умер, вот горе». «Какой Бобров?» «Сергей Бобров. Славный был человек, презрел было меня невежу степняка. И Горностаев Пантелей умер, все умерли, все». «Вы все время в Москве прожили, не съездили в деревню?» «В деревню, мою деревню продали». «Продали? Сукциона. Вот напрасно вы не купили». «Чем же вы жить будете, Петр Петрович?» «А не умру с голоду, Бог даст. Денег не будет, друзья будут. Да что деньги, прах, золото, прах». Он зажмурился, пошарил рукой в кармане и поднес ко мне на ладони 2 пятиалтынных и гривенник. «Что это? Ведь прах». И деньги полетели на пол. «А вы лучше скажите мне, читали ли вы Полежаева?» «Читал». «Видали ли вы Мочалова в Гамлете?» «Нет, не видал». «Не видали, не видали». И лицо Каратаева побледнело, глаза беспокойно забегали, он отвернулся, легкие судороги пробежали по его губам. «Ах, Мочалов, Мочалов! Окончить жизнь, уснуть!» — проговорил он глухим голосом. «Не более, и знать, что этот сон окончит грусть и тысячи ударов, удел живых. Такой конец достоин желаний жарких, умереть, уснуть». «Уснуть, уснуть», — пробормотал он несколько раз. «Скажите, пожалуйста», — начал было я, но он продолжал с жаром. «Кто снес бы бич и посмеяние века, бессилье прав, тиранов притеснение, обиды гордого, забытую любовь, презренных душ презрение к заслугам, когда бы мог нас подарить покоем один удар. «О, помяни мои грехи в твоей святой молитве!» И он уронил голову на стол. Он начинал заикаться и завираться. И через месяц произнес он с новой силой. «Один короткий, быстротечный месяц, и башмаков еще не износила, в которых шла в слезах за бедным прахом моего отца. О небо! Зверь без разума, без славы, грустил бы долее». Он поднес рюмку шампанского к губам, но не выпил вина и продолжал. «Из-за Гекубы, что он Гекубе, что она ему, что плачет он об ней, а я, презренный малодушный раб, я трус, кто назовет меня негодным, кто скажет мне, ты лжешь? А я обиду перенес бы, да, я голубь мужеством, во мне нет желчи, и мне обида не горька». Каратаев уронил рюмку и схватил себя за голову. Мне показалось, что я его понял. «Ну да что», — проговорил он наконец, — «кто старое помянет, тому глаз вон, не правда ли?» И он засмеялся. «На ваше здоровье!» «Вы останетесь в Москве?» — спросил я его. «Умру в Москве». «Каратаев!» — раздалось в соседней комнате. «Каратаев, где ты? Поди сюда, любезный человек!» «Меня зовут», — проговорил он, тяжело поднимаясь с места. «Прощайте. Зайдите ко мне, если можете. Я живу». Но на другой же день, по непредвиденным обстоятельствам, я должен был выехать из Москвы и не видался более с Петром Петровичем Каратаевым.